Часть шестая. Ускользающий город. Фигура Аполлинария Ивановича замечательно подходила к роли кота на пожаре, принятая им безропотно, беспрекословно и поглотившая всю его жизнь без остатка. Сегодня вы видели его на площадке второго этажа в доме 14-Б по улице Некрасова. Завтра он уже на Марата 7, так как на Марата 5 здание успели снести до появления на свет группы Рыцаревой, а через месяц он безвылазно застревает на Колокольной 12 в квартире Кузнецова. Не того Кузнецова, не Фарфорового, а второго, их было два. А дальше мы видели Аполлинария Ивановича на Саперном 13, кстати, великолепный адрес, откуда он перескочил прямиком на Джамбула 7, прихватив по ходу и Джамбула 13. А мыслями и тревогой вся группа была уже на набережной Кутузова, куда надо было лететь, лететь и лететь. Влетев по горящему адресу во двор на Джамбула 7, Монтачка едва не был убит, низвергнутый с пятого этажа чугунного литья скульптурной группой непревзойденного Лансаре, изображавший сюжет из русско-турецкой войны, если судить по амуниции, на обломках всадников и облачению на обломках коней. Лансере Рыцарева узнавала даже в опрахе. И если бы шутник, выкинувший конную группу в окно, не крикнул для смеха «Кому надо?», чем и привлек внимание искавшего черный ход Монтачки, быть может, это был бы последний удар его судьбы. На Кирочной имени Салтыкова-Щедрина номер дома устанавливается. Вся команда Рыцаревой едва не была прихлопнута одним махом, как гибнут стайки зазевавшихся мух под черной резиновой лепешкой мухобойки. Не сообразив, что из окна шестого этажа во двор лезет Беккеровский, именно Беккеровский, как удалось прочитать на обломках, концертный рояль, они едва успели разбежаться в стороны в тесном колодце двора в те считанные минуты, что понадобились роялю, совершив полоборота в воздухе, пролететь пятый, четвертый, третий и второй этажи и с истошным, истеричным, вовсе не музыкальным воплем сорвавшихся с колков струн, с треском расколотого сухого лакированного дерева и мощным ударом чугунной рамы завершить свое служение людям. Где-то на третьем этаже, вернее, подлетая к третьему этажу, крышка рояля распахнулась, обнажив страшную металлическую пасть, сверкнувшую бронзой и позолотой. Казалось, что рояль летит вниз вовсе не для того, чтобы прихлопнуть пришельцев, а наоборот, заживо сожрать всех разом. На крики во двор сбежала вниз разъяренная дворничиха, надо думать, руководившая подготовкой фронта работ на идущем на капитальный ремонт объекте, и, перемежая простые слова с матерными, пояснила, что шляться и шакалить по расселенным домам строго воспрещается. Не прекращая орать, она ткнула их носом в линялую дощечку с трафаретной надписью «Ведутся работы», прикрепленную проволочкой к воротам. Рот у дворнички был полон металлических зубов и чем-то отдаленно напоминал распахнутый зев летящего вниз рояля. Далеко не все встречи такого рода были шумными и опасными для жизни. Во дворе на Колокольной они застали томящихся в неге на весеннем солнышке трех мастеров, только что отобедавших и еще не убравших в сторонку бутылки из-под беле мицне. От луж во дворе поднимался легкий порог. Казалось, лужи тоже отдыхают и покуривают. Четвертый мастер не курил, он стоял над повернутым на землю витражом в деревянной причудливой раме и, ловко вскидывая среднего калибра ломик, бил цветные стекла, почти не задевая тонкий узорчатый переплет с осыпавшейся окраской под бронзу. Изрядный лестничный витраж, характерный по определению рыцаревой для стиля модерн, заканчивал свое земное существование прямо на глазах, влетевших во двор ангелов-хранителей. «Ты что, сволочь, делаешь?» — возопила бесцеремонная рыцарева, будто у нее не было глаз, и она не понимала, чем человек занят. Мастер пропустил грубость мимо ушей и, храня достоинство, мельком взглянув на орущую даму, продолжал тюкать брызгавшие цветными осколками стеклышки. «Ты что, бандит, делаешь?» — продолжала свои расспросы рыцарева, не решаясь столкнуть мастера срама, на который он прочно стоял. Мастер не отозвался. А его друг и коллега, куривший в вытащенном во двор старом кожаном кресле с высоким гнутым изголовьем и иссеченный чем-то острым обшивкой, серьезно и строго заметил, что ругаться и тем более оскорблять человека нельзя. Крепкое слово рыцаревой только, по видимости, не подействовало на человека сломом. Рука у него все-таки дрогнула, ритм сбился, и он дважды промазал. Один раз тюкнул в раму с деревянной аппликацией в виде волнующихся водорослей, а во второй раз влупил в уже пробитую дырку, так что цветных брызг не увидел, после чего оставил свое орудие в раме и, бросив недобрый взгляд на истошно орущую бабу, отошел к стене, сдвинул шапку на нос и стал мирно отдыхать. Пока рыцарева раненой курицей летала вокруг погромленного витража, гадая, кто перед ней, уничтоженный Сомов или разбитый Врубель, Аполлинар Иванович стал торопливо и сбивчиво объяснять мастеру причину волнения, дескать, уничтожена бесценная вещь. Тот, что приструнил рыцареву и был по природе более склонен к общению, с досадой возразил. Чего уж там бесценное? Три бутылки красного и весь разговор. Где вы раньше-то были? Таким образом, дело кончилось взаимным огорчением. Вообще-то, работа частенько шла на грани риска. К лету, даже ранней весной, в город наезжает несчетное число всевозможных гастролеров. Но не ищите их имена на театральных и концертных афишах. Вы не встретите их и на эстрадах в часы массовых гуляний под девизом «Куем мы счастье ключи», ежегодно совершаемых ранним летом, в ЦПКИО имени Сергея Мироновича Кирова. Не красуясь в своих видавших виды неброских нарядах на оживленных улицах и площадях бывшей столицы, эти гастролеры находят себе приют в пустующих домах, ожидающих строителей по несколько месяцев, а то и по году. Вот там этой публики полным-полно. Не одни только романтики без места жительства, традиционные носители криминальной инфекции бродят по капиталкам. Немало любителей и коллекционеров обшаривают всяческие пепелища, собирая бутылки всех мастей и калибров, разнообразные банки и баночки, кухонную утварь, каминный приклад. Народ посерьезней интересуется оконной и дверной фурнитурой. Одному на дачу, другому в деревню, третьему просто про запас. Живы были в ту пору еще и наследники славного, чистого дела петербургских старьевщиков, интересовавшихся исключительно тряпками. В основном же по домам ходили в те давние уже годы люди, твердо знавшие, чего хотят, что ищут. Банки так банки, склянки так склянки. Это нынче развелось ненасытное племя стервятников, готовых поживиться чем угодно и где угодно, умея все обратить в барыш и поживу. Снятые с электроснабжения, отключенные от воды и отопления, дома остаются домами и всегда могут стать приютом для неприхотливых жильцов, а хоть бы и зимой. Свет, да не нужен им свет. Чем меньше света, тем спокойней. Зажигать огонь даже не рекомендуется. На огонь летят дворники, летит милиция, дружинники. Весь тот элемент, что по природе своей враждебен ищущим уединения и покоя. Город, выстоявший под беспощадным натиском морских стихий, не смирившихся с потерей отнятой у них болотистой низины, где холодные балтийские воды привыкли чувствовать себя как дома, город, не знавший ноги захватчика за 2,5 века воинственного стояния на краю Отечества, город, сотнями тысяч жизней оплативший все 900 дней осады, явивший миру пример мужества и ни с чем не сравнимой стойкости, устало погружался в жизнь внутреннюю, скрытую от поверхностного взгляда новых хозяев и переменчивых властителей, взором и духом устремленных в светлое будущее и потому не умеющих разглядеть тускнеющее настоящее. Город устал. Устал противостоять незримому врагу всего живого времени, неотступно изгрызающему каменные твердыни. Устали нести бремя неугомонного жительства, сменяющихся поколений, построенные в прошлом веке здания, по множеству раз латанные и перекроенные, сочащиеся прохудившимися крышами, вымораживающие граждан негреющими печками, пугающие трещинами на лестничных клетках и в стенах. Семейными стаями, целыми квартирами и поодиночке бесшумно откочевывали из ветшающих каменных громад их обитатели, в устроенные по окраинам, почему-то около кладбищ по преимуществу, жилища обменного фонда. Дома пустели, но не окончательно, множество вещей, сработанных на службу не одному поколению и не раз поменявших своих хозяев в бурные годы войн и революций, оставались памятниками уходящей жизни в обезлюдевших квартирах. Комоды, сундуки, секретеры, бюро, обеденные столы на 20 персон, альковные кровати, рояли и пианино, уже из-за бесценок не принимавшиеся в переполненные комиссионные магазины, недорого доставшиеся своим новым владельцам и без грусти, видимо, покинутые, оставались в безжизненных стенах одни, будто принадлежали больше самим домам, нежели их обитателям. Спасенные от нашествий врагов и стихий, город стал добычей пока еще мелкого, но безжалостного хищничества, изгрызавшего богатое городское нутро. Юркая фигура Аполлинария Ивановича Монтачки как нельзя более подходила к той роли, что уготовила для него судьба великого города, где он родился. К началу 60-х годов, несмотря на нестарые годы, он изрядно облысел, а в надлежащее время предполагал занять достойное место на одном из петербургских кладбищ, на Волковом, Серафимовском или Богословском, где в обилии почивали монтачки прошедших времен. Происхождение обоих монтачек, как Юркова Аполлинария Ивановича, так и солидного его младшего брата Акиба Ивановича, как, впрочем, и большинства обитателей квартиры 72, покрыто мраком неизвестности. Да и сами они не имели привычки особенно засматриваться назад, тем более вглубь веков, где достоверно гнездились их многочисленные родственники и предки. По причинам своеобразного расположения плодов в утробе достопочтенной Ксении Владимировны, ставшей матерью двойняшек, Аполлинарий появился на свет первым, что и понудило родителей, а главным образом Акибу Ивановича, настоятельно считать его, Аполлинария, старшим сыном и братом. Акиба Иванович, имевший несчастье оказаться вторым, сумел обнаружить в своем несчастье немалые выгоды и на всю жизнь сохранил за собой это право быть несчастным. По праву младшего он требовал и получал. Явившийся в мир 40 минут спустя после Аполлинария Ивановича, Акиба Иванович оказался не в пример первенцу, что довольно странно и отчасти подозрительно, ребенком крупным, сильным, голосистым. Казалось, что за те 40 минут, что Акип Иванович пробыл в материнской утробе в одиночестве, он сумел собраться на предстоящую жизнь великолепно и основательно, в то время как Аполлинарий Иванович выскочил в попыхах, между прочим, или как бы готовя дорогу для идущего следом, чем в какой-то мере предупредил свою судьбу, судьбу человека подсобного, вроде как промежуточного. Но в этом своем последнем качестве Аполлинарий Иванович вовсе не исключение. История знает не только промежуточных людей, но и целые промежуточные эпохи и поколения. По воспитанию и каким-то своим наклонностям Аполлинарий Иванович не был предрасположен к работе на заводе, хотя и начал свою трудовую деятельность на вибраторе сразу после 8 класса. На завод пришлось пойти в связи со смертью отца, прошедшего всю войну и погибшего после войны под трамваем. Обязанности старшего мужчины в доме легли на плечи Аполлинария Ивановича. Среднее образование он завершал в вечерней школе. Братья-близнецы поприще свое начинали вместе, только в отличие от Акипа Ивановича, с первого захода поступившего на исторический факультет университета, Аполлинарий Иванович не поступил и со второго, и только на третий год, кое-как зацепился за вечернее отделение, где с большими перерывами тянул обучение, совмещая его с крепостной службой. Сразу после неудачной попытки попасть в университет для укрепления своих будущих позиций и по настоятельной рекомендации рассудительного младшего брата, он направился на поиски работы в самое историческое место города, с которого город по преданию и начался. Но не на Петровский ордена знак почета судостроительный завод, устроенный на месте шведской крепости Нейншанц, а прямо в Петропавловскую крепость. Город в ту пору уже начали растаскивать, и чтобы не растащили весь бесследно и безвозвратно, в архитектурном секторе музея по воле младшего научного сотрудника Веры Рыцаревой, крепко стоящей на мускулистых ногах, расставленных чуть шире, чем требовало бы изящество, сложилась чрезвычайная команда, взвалившая на себя собой же придуманные обязанности по спасению горящих адресов, то есть домов, шедших на капитальный ремонт, сопряженный, как выяснилось, с тотальным уничтожением среды обитания петербуржцев. Группа Рыцаревой входила в оставленные дома, производя как можно больше шума, бурно разговаривая, окликая несуществующих помощников на улице, по квартирам, лестницам и коридорам продвигались стуча, топоча, хлопая дверями. Людям доверчивым и пугливым могло показаться, что идут не трое, а человек 5-6, да еще на улице ждет подкрепление. Грохотом и громкими разговорами, как правило, добивались желаемого. Частенько они входили в явно обжитые комнаты, по многим признакам говорившие о том, что обитатели покинули хоромы только что. Случалось натыкаться на непогашенные окурки. Нет, что ни говори, было в этой работе что-то романтическое. В столярном переулке, в одной очень неплохой квартире, рядом с сухом монтачки почти бесшумно пролетел пущенный могучей рукой лом, тут же пробивший коридорную перегородку, впрочем, ценности не представлявшую. На улице Плеханова Аполлинарий Иванович, не думая о смертельной опасности, пошел на сверкнувший в темноте нож. Фотограф, третье действующее лицо группы, был для боя в этот день непригоден. У него только что родилась дочка, и он имел при себе две сетки с продуктами, купленными в диете на Невском в доме Энгельгарта. Рыцарева, шумно шедшая в двух шагах за монтачкой, то ли с намерением предупредить об опасности, то ли, напротив, взывая к отваге, истошно завопила: «Аполлинарий!» И Аполлинарий Иванович ринулся вперед. Он вознес над головой, всегда готовый к применению, молоток на длинной металлической ручке, кованный, настоящий архитектурный молоток с фомкой или русским ключом на одном конце и великолепным обушком на другом. Первый удар, надо признать, был неудачным. Аполлинарий Иванович со всего маху умудрился попасть в лицо. Задел злодея по левой скуле. От неожиданности бандит нож все-таки выронил и с боевым кличем «Зарежу, сука!» стал искать свое оружие на полу. Надо ли говорить, что в помещении было не то чтобы сумеречно, но просто темновато. Но монтачка не оплошал и ударил обезоруженного незнакомца прямо по башке. Да так удачно, что озорник, грозивший смертью, тут же потерял пыл и кулем рухнул к ногам победителя. «Рвем!» — начальственно и строго распорядилась Рыцарева, будто сделано то самое дело, ради которого они сюда и приходили. Вся команда бросилась бежать. Проявив в поисках путей в огромном малознакомом доме сообразительность, какой не встретишь и у завзятых грибников, забредших в чужой лес.